Глава 9. Дневник миссис Бренникен. При слове «пустыня» невольно рисуется воображение Сахара с ее необразимыми равнинами, пересеченными свежими и зеленеющими оазисами. Однако нет ничего общего между центральными местностями австралийского материка и северными местностями Африки, разве лишь общий недостаток воды в обеих пустынях. Вода удалилась в тень, говорят туземцы, и путешественнику приходится бродить от одного колодца к другому, хотя песок, где видит дюн, где на поверхности земли в виде толстого слоя покрывает большую часть австралийского материка, тем не менее почва не может считаться бесплодной. Кустарники разукрашены цветочками, там и сям растительность, комедные деревья, акации, эквалипты – все это придает австралийской пустыне не столь унылый вид, какой имеет пустыня Сахара. Деревья, кустарники не носят ни плодов, ни листьев, которые могли бы служить пищей для караванов, а потому приходится брать с собой все необходимое для пропитания, и животная жизнь в этих пустынях изредка лишь проявляется перелетом птиц. Миссис Бренникен обстоятельно вела дневник во время экспедиции. Передача некоторых выдержек из этого дневника позволит читателю лучше уяснить себе все подробности этого тяжелого перехода, чем пересказ в форме обыкновенной повести. Вместе с тем, это рельеф не обрисует нравственный облик Долли, ее благородную натуру, силу характера, несокрушимую энергию, поддерживавшую ее даже в такую минуту, когда большинство ее спутников совершенно падали духом. Эти выдержки из дневника миссис Бренникен показывают, наконец, на что способна женщина, когда посвящает себя исполнению долга. 10 ноября. Мы выступили с нашего привала у горы Либиха, 4 часа утра. Курьер дал нам ценные указания. Они соответствуют указаниям бедного Фельтона. Несомненно, надо искать племя индасов на северо-западе, а в особенности по течению реки Фицрой. Предстоит пройти около 800 миль. Но мы пройдем их. Я пойду, даже если бы я осталась одна, и мне предстояло попасть в плен к этому племени. По крайней мере, я буду разделять неволю вместе с Джоном. Мы направляемся к северо-западу, придерживаясь маршрута полковника Варбуртона. Маршруты наши почти одинаковы до реки Фицрой, лишь бы только не пришлось нам испытать тех же затруднений, которые пришлось испытать ему, и лишиться по пути некоторых спутников наших, гибнувших от лишений. К несчастью, обстоятельства складываются для нас менее благоприятно. Полковник Варбуртон выступил из Алис Спрингс в апреле, что соответствует октябрю в Америке, следовательно, в конце лета, а наш караван выступил в ноябре, то есть в начале лета. Жара чрезвычайная, 33 градуса по Цельсию в тени, а мы можем рассчитывать на тень лишь когда солнце скроется на время за облаками или же когда попадут нам крупы деревьев. Порядок движения каравана, принятый Томом Мариксом, весьма практичен. Совершенно правильное соответствие между продолжительностью переходов и остановок. Первый переход от 4 до 8 часов утра с последующим отдыхом до 4 часов пополудни. Второй переход от 4 часов дня до 8 часов вечера, с отдыхом в продолжении всей ночи. Мы избегаем таким образом переходов во время знойных полуденных часов. Но сколько потерянного времени, сколько запозданий. При полном даже отсутствии затруднений мы можем прибыть к берегам Фицроя едва через 3 месяца. Я весьма довольна деятельностью Тома Марикса. Зах Френ и он – люди решительные, на которых я могу положиться при всяких обстоятельствах. Годфрей пугает меня страстностью своей натуры. Он всегда впереди и часто скрывается из наших глаз. Мне очень трудно удерживать его около себя, хотя этот ребенок любит меня, как будто бы был мой сын. Том Марикс выговаривал ему за его чрезмерную смелость. Надеюсь, он подчинится. Лен Боркер постоянно в арьергарде и как будто предпочитает общество черных нашему. Он издавна знаком с их вкусами, побуждениями и привычками. Он весьма полезен нам при встречах с туземцами, ибо достаточно владеет их языком, чтобы понять их и быть понятым ими. Хорошо было бы, если бы муж моей бедной Джейн действительно исправился. Но я опасаюсь, взгляд глаз его не изменился, по-прежнему неискренний, скользящий. 13 ноября. Ничего нового не произошло в продолжении этих 3 дней. Присутствие Джейн приносит мне много облегчения и утешения. Какие беседы ведем мы с ней в нашей палатке. Она совершенно разделяет теперь мои убеждения и не сомневается в том, что мы отыщем Джона. Бедная, она всегда в грустном настроении. Я не спрашиваю ее о прошлом. Мне понятно, что она не может быть совершенно откровенной. Иногда мне кажется, что она собирается сказать что-то, Можно подумать, что Лен Боркер постоянно следит за ней. С приближением его она тотчас же уходит в себя, и выражение ее лица меняется. Она боится его. Несомненно, этот человек поработил ее, и она последует за ним хоть на край света. По-видимому, Джейн расположена к Годфрею. Однако, когда он приближается к нашей палатке поговорить, она не решается не только говорить с ним, но даже отвечать ему. Она глядит тогда в сторону, понурив голову. Можно подумать, что она страдает в его присутствии. Мы проходим сегодня в первый переход наш по болотистой местности, на которой есть даже несколько луж с почти соленой водой. Том Марик сообщил нам, что болота эти – остатки прежних озер, когда-то образовавшие море вместе с озерами Эйр и Торренс. По счастью, у нас был запас воды, сделанный на последнем привале, и наши верблюды напились вдоволь. Подобные лагуны встречаются, как оказывается, не только в таких котловинах, но также и на более высоких местах. Почва влажная, и не проникая в верхние слои песка, ноги верблюдов вытаскивают из него липкую грязь. А иногда случается, что у них из-под ног летят брызги жидкой грязи. С большими затруднениями прошли мы по этим болотам, которые тянутся на 10 миль по направлению к северо-западу. Мы встречали уже и змей со времени выступления нашего из Аделаиды. Они довольно распространены в Австралии, а в особенности их много на поверхности этих лагун, усеянных мелкой порослью и кустарниками. Одна из этих ядовитых змей длиной не менее 3 футов коричневого цвета, которая называется Тримесарус икахека, укусила одного человека нашей охраны. Том Арикс тотчас же прижег рану на руке этого человека щепоткой пороха, которую зажег, высыпав на ранку. Человек этот белый даже не вскрикнул. Я держала ему руку во время операции. Он поблагодарил меня. Я распорядилась дать ему 2 порции виски. Мы надеемся, что ранка благополучно заживет. Нужно осторожно продвигаться вперед. Нельзя считать себя убереженным от укуса змеи, находясь даже на верблюжьей спине. Я все опасаюсь какой-нибудь неосторожности Годфрея и дрожу, когда черные кричат «Виндоха!», что означает «змея» на туземном наречии. Вечером при разбивке лагеря на ночь 2 туземцев снова убили большую змею. Том Арикс утверждал, что если 2/3 змей, водящихся в Австралии, ядовиты, то среди них только 5 видов опасны для человека. Убитая только что змея имеет в длину около 12 футов. Это род боа. Наши австралийцы собирались приготовить ее к ужину. Им представлена была полная свобода, и они поступили так. Вырыв яму в песке, один из них расположил в ней несколько раскаленных на огне камней, на которые положил пахучие листья. Затем отрезал у змеи хвост и голову и положил ее на самое дно ямы, прикрыв теми же листьями, на которые накладываются раскаленные камни. Поверх всего насыпается земля и утрамбовывается ногами, чтобы пар во время жарения не мог выходить наружу. Мы присутствовали при этой кулинарной операции не без брезгливости, но должны были признать, что когда из жареной змея была вытащена из этой своеобразной печи, то ее мясо превосходно пахло. Хотя Том Марикс и заверил Джейн и меня, что печень этих змей весьма лакомое блюдо, признавая, однако, само мясо безвкусным, мы все-таки не решились испробовать этого лакомства. Оно близко напоминает по вкусу самую нежную дичь, например, рябчика. «Рябчики? Хорошо! О, очень хорошо! Очень вкусные рябчики!» — воскликнул тогда Джосс Мэри. Попросив небольшой кусочек печени на пробу, он снова повторил порцию и готов был бы уничтожить всю печень. Такова уже британская бесцеремонность. Что касается Джинаги, то не заставил просить себя. Он даже повеселел, съев добрый кусочек дымящегося мяса с видом настоящего гурмана. «Ай-ай!» – воскликнул он после этого, глубоко вздохнув. «Будь здесь еще несколько устриц и бутылка вина из Тао Чина, можно было вообразить себя Тэ Кун Юан». При этом Джину Ги угодно было сообщить мне, что это был знаменитый чайный домик «Железный лук» в Пекине. Подавляя чувство отвращения, Годфрей и Зах Френ тоже попробовали остатки змеи и нашли ее съедобной. Я предпочла поверить им на слово. Само собой разумеется, что туземцы съели ее всю, до последнего кусочка, вылизав остатки жира. Ночью сон наш был встревожен страшным воем стада динго, бродивших неподалеку. Динго, австралийский шакал, напоминает собаку и волка. Мех у него желтоватый. К счастью, звери эти удовольствовались тем, что выли, но не нападали на лагерь. При большом числе они были бы опасны. 19 ноября. Зной все усиливается. Ручейки на нашем пути почти высохли. Необходимо раскапывать их дно, чтобы наполнять наши бочонки. Вскоре нам останутся лишь колодцы. Мне приходится признать совершенно необъяснимую, как бы прирожденную взаимную антипатию между Леном Боркером и Годфреем. Они никогда не говорят друг с другом. Заметно, что они, насколько возможно, взаимно избегают друг друга. Как-то раз я заговорила об этом с Годфреем. «Ты не любишь, значит, Лена Боркера?» – спросила я его. «Нет, не люблю», – отвечал он мне. «И не требуйте от меня, чтобы я полюбил его». «Но он приходится мне родней?» – продолжала я. «Он родственник мой, Годфрей. А так как ты любишь меня, я люблю вас, но никогда не буду любить его». «Дорогой Годфрей, какая тайная причина заставляет его говорить так? 27 ноября. Сегодня расстилаются перед нами широкие пространства, унылые степи, покрытые колючкой, справедливо названной травой дикобразом. Приходится пробираться между пучками травы, высотой иногда в 5 футов над землей, острые концы которых легко могут поранить верблюдов. Пучки этой травы окрашены особым цветом, и достаточно одного взгляда на них, чтобы признать непригодным в качестве подножного корма. Верблюды не отказываются от этой травы, когда она желтого или зеленого цвета, но теперь она совершенно иная, и они избегают у колодца ее стебли. В подобных условиях очень затруднительно двигаться вперед, приходится, однако, мириться с этим, так как нам предстоит проходить сотни миль по равнинам, покрытым такой колючкой. Это единственное в пустыне растение, которое может еще произрастать на этой бесплодной почве. Зной постоянно усиливается, никакой тени. Пеши чрезвычайно страдают от зноя. И невозможно ли поверить тому, как утверждает полковник Варбуртон, что 5 месяцев назад ртуть опускалась много ниже нулевого градуса. Ручейки покрывались льдом в 1 дюйм толщины. К тому времени ручьи были полны водой, теперь же, как не углубить их русло, не найти ни капли воды. Том Арикс распорядился, чтобы те из стражи, которым даны верблюды, временно уступали свои места пешим. Мера эта принята для удовлетворения требований туземцев. Мне неприятно было, что Лен Боркер выступил при этом в качестве их уполномоченного. Несомненно, нельзя не пожалеть этих людей. Действительно тяжело идти пешком во время зноя, нестерпимого даже ранним утром и поздним вечером, постоянно рискуя наколоться. Однако не дело Лена Боркера возбуждать черных против белых. Он впутывается не в свое дело. Я прошу его быть осторожнее. «Я поступаю так, Долли», — отвечает он мне, — «в ваших интересах». «Я хочу верить этому», — возразила я. «Необходимо правильно распределить тяготы между всеми. Предоставьте эту заботу мне, мистер Боркер», — сказал на это Том Марикс, вмешавшийся в разговор. «Я сам приму необходимые меры». Неясно было, что Лен Боркер отошел недовольный, злобно глядя на нас. Джейн заметила это, когда взгляд ее мужа остановился на ней, и бедная женщина отвернула голову в сторону. Том Марикс обещал мне позаботиться, чтобы ни белые, ни черные составы охраны не могли ничем быть недовольными. 5 декабря. Мы очень страдаем на привалах от белых муравьев. Мириады этих насекомых нападают на нас. Незаметные для глаза, по тонким слоям песка, при легком шаге, они тотчас же появляются на поверхности. «У меня жесткая и сухая кожа», — сказал мне Зах Френ. «Настоящая кожа акулы. Однако проклятые твари не брезгуют и ею. Оказывается, что даже шкура животных не предохраняет от укуса этих насекомых. Мы не можем лечь на землю, чтобы тотчас же не быть покрыты ими. Единственное спасение от них – лечь на солнце. Они не выносят солнечных лучей, но это было бы из огня да в полымя. Менее всех страдает от муравьев китаец. Я не знаю, по врожденной ли лени или по иным причинам, но несомненно, что в то время, как мы кидаемся с одного места на другое, боремся, раздражаемся, счастливый джинги, расположившись у пучка колючки, спит себе спокойно, как будто эти зловредные насекомые относятся с почтением к его желтой коже. Джосс Мэрит выказывает такое же терпение. Он не жалуется, хотя длинное туловище его – богатая добыча. Обе руки его поднимаются автоматически и регулярно, уничтожая сразу 1000 муравьев. Глядя на своего слугу, застрахованного от всяких укусов, он объявляет. «И в самом деле, эти китайцы особо облагодетельствованы природой. Слушай-ка, Джинги». «Что, господин мой Джосс? Необходимо нам поменяться нашими кожами». «Охотно», — отвечает житель Поднебесной Империи. «При условии, что мы также поменяемся и нашим положением». «Хорошо. Но для того, чтобы совершить эту перемену, необходимо прежде всего ободрать кожу с одного из нас, и начнем с вас. «Мы переговорим об этом через 3 луны», — отвечает Джинги. После этого он снова засыпает до пятой стражи, употребляя образ его речи, то есть вплоть до того момента, когда караван снова выступит в путь. 10 декабря. Казнь эта заканчивается лишь, когда Том Марик сдает сигнал трогаться. Счастье еще, что муравьи не ползают по ногам верблюдов. Что же касается наших пешеходов, то они тоже страдают от этих несносных насекомых. Кроме того, во время движения на нас нападают еще и другие, не менее неприятные враги, один из самых тяжелых бичей Австралии. Стада рогатого иного скота в период дождей, обессилены от их укусов, тащают и дохнут, и невозможно ничем спасти их. И тем не менее, чего бы мы ни делали, лишь бы теперь был период дождей. Бич, муравьи и комары – ничто в сравнении с пыткой жажды во время зноя австралийского декабря. Недостаток в воде сокрушает совсем физические и моральные силы, а запасы наши истощаются. В бочонках пустовато. Наполненные в последнем водоеме, они теперь содержат теплую, густую, мутную влагу, которой невозможно утолить жажду. Мы скоро будем в положении кочегаров-арабов на пароходах в Красном море. Несчастные падают полумертвыми у топок. Весьма странно также, что наши верблюды волочат ноги вместо обычного для них приподнятого шага. Шеи их направлены к далекому горизонту этой длинной и широкой равнины без малейшей неровности. Все одна и та же степь, покрытая колючкой, которая держится благодаря длинным своим корням. Нигде не видно никакого деревца, незаметно признака колодца или ключа. 15 декабря. Караван едва прошел 9 миль в 2 перехода. Впрочем, мне пришлось отменить в продолжении уже нескольких дней подряд, что средняя длина наших переходов значительно сократилась. Невзирая на свои силы, верблюды, особенно вьючные, едва передвигают ноги. То Марикс просто выходит из себя, когда люди останавливаются до его сигнала. Он подходит тогда к вьючным верблюдам и бьет их своим хлыстом, что, впрочем, мало чувствительно для этих животных. Джосс Мэрит говорит тогда с присущей ему всегда флегматичностью. «Хорошо, о, очень хорошо, Марикс. Я дам вам, однако, добрый совет. Бейте проводника, а не верблюда». И, несомненно, Том Марикс охотно последовал бы этому совету, если бы я не вступилась. Будем, по крайней мере, настолько осторожны, чтобы не увеличивать тяготы людей еще побоями. Это может кончиться тем, что некоторые из них убегут. Я продолжаю опасаться этого, в особенности со стороны туземцев, хотя Том Марикс по-прежнему успокаивает меня. С 17 по 27 декабря. Путешествие продолжается. В продолжении первых дней этой недели погода изменилась благодаря сильному ветру. С севера появились на небе облака, которые можно сравнить с большими бомбами, готовыми разорваться. 23 числа молния озарила все небо. Послышались страшные удары грома, но без всяких раскатов, обычных в гористых местностях. Вместе с тем ветер стал настолько силен, что мы не в состоянии были держаться на верблюдах. Пришлось спуститься с них и лечь на землю. Много труда стоило Заху Френу, Готфрею, Тому Мариксу и Лену Боркеру спасти нашу палатку от неистовых порывов ветра. Невозможно было и помышлять о том, чтобы разбить палатки между пучками колючки. В один миг все было разнесено по сторонам, разорвано на куски и приведено в негодность. «Это пустяки», — сказал Зах Френ, потирая руки. «Гроза скоро проходит». «Пусть будет гроза, была бы лишь вода», — ответил на это Готфрей. И он прав. «Воды, воды». Но пойдет ли дождь? В этом весь вопрос, потому что он для нас, что манна небесная. К несчастью, воздух настолько сух, что влага в облаках может сохраниться в парообразном состоянии. Однако нельзя представить себе более сильной грозы, более оглушающих ударов грома и ослепительной молнии. Мне представилась возможность видеть, какое впечатление производит это явление природы на туземцев. Они не боятся грома, не закрывают глаз при сверкании молнии. Они вовсе не испытывали того чувства угнетения, которое испытывается каждым живым существом, когда воздух вокруг насыщен электричеством и когда облака разверзаются на небе, объятом пламенем. Нервная система действительно малочувствительна у этих первобытных существ. А может быть, они ликовали в ожидании ливня? «Миссис Брекинин», — говорил между тем Готфрей, — «ведь над нашими головами вода, чисто небесная вода. Молния разрывает облака, а ничего не льется из них». «Немного терпения, дитя мое», — отвечала я ему. «Не будем отчаиваться». «И в самом деле», — сказал тогда Зах Френ. «Облака в одно и то же время сгущаются и опускаются вниз. Если только стихнет ветер, то весь этот треск закончится ливнем. И действительно, более всего надо было опасаться, чтобы ураган не отогнал все этой массы паров по направлению к югу, не дав нам ни капли воды. К 3 часам пополудни казалось, что горизонт севера просветляется, и вскоре наступит конец грозы. Это будет горьким разочарованием для нас. Хорошо. О, очень хорошо. Джосс Мэрит не воздержался от обычного своего восклицания. Никогда это восклицание не было столь подходящим. Наш англичанин показывает свою руку, смоченную несколькими крупными каплями дождя. Ливень не замедлил хлынуть. Нам пришлось хорошенько укрыться под непромокаемыми накидками. Мигом, не теряя минуты, выставлена была наружу вся посуда каравана, чтобы собрать благодетельную влагу. Разослали даже белье, парусину, одеяло, которое можно было потом выжать и дать напиться животным. Впрочем, верблюдам представилась возможность тотчас же утолить жажду. Между пучками колючки быстро образовались ручейки и лужи, вся равнина превратилась в болото. Воды хватило всем. Наш запас воды был обеспечен на несколько дней. Мы могли теперь продолжать путь со значительно подкрепленными силами. Бочонки были наполнены. Все ткани намокли. Что же касается верблюдов, то они не замедлили набрать воды во внутренний мешок, которым снабдила их природа и в котором помещается до 67 литров воды. К несчастью, подобные ливни, насыщающие время на поверхность земли австралийского материка, весьма редки, особенно в это время года, когда зной наиболее силен. Гроза продолжалась не более 3 часов, и вскоре уже накаленная поверхность пустыни должна была поглотить без остатка все выпавшие с неба осадки. Правда, колодцы должны теперь дополниться, и нам, возможно, будет пользоваться ими в пути, если только ливень этот не был местным. Будем надеяться, что он освежил всю австралийскую равнину на несколько сотен миль. 29 декабря. Придерживаясь, возможно, ближе маршрута полковника Варбуртона, нам удалось добраться без новых приключений до Ватерлоу-Смрингс на расстоянии 140 миль от горы Либиха. Экспедиция наша находилась на 126 градусе долготы, и мы только что перешли условную линию, образующую на карте прямую, проведенную с юга на север и отделяющую соседние области от той обширной части материка, которой присвоено название Западной Австралии.